Ваймс очень осторожно перешел Анг по медному мосту, не забыв пересчитать бегемотов. Фигур на мосту оказалось 9, но 9-я стояла, прислонившись к перилам и что-то бормоча про себя. Знакомо, во всяком случае, для Ваймса безобидно. Слабый ветерок донес запах, перебивающий даже вонь реки. Ваймс понял, перед ним человек, не имеющий крыши над головой, поскольку она давно уехала в дальние края. «Иди его! Иди его! Я же им говорил! Поставьте на попа, сдерните кончик ковая стрелка их шримсы! Я же им говорил! Говорю, они хоть бы...» «Добрый вечер, Рон», — сказал Ваймс, даже не взглянув на старика. Старый вонючка Рон отлепился от перил и двинулся за Ваймсом. «Идрих! Они мне обставили еще как!» «Да, Рон», — откликнулся Ваймс. «И шримсы! Идрих! Говорю мне! Хлебь! И с той стороны, где маслом намазано! Королева Молли ел передать, будь на стреме, господин хороший!» «Что-что?» «Шуб жарить!» — невинно закончил старый вонючка Рон. «Раз что они их всех обставили, меня они хорих не...» Нищий рывком развернулся и, подметая мостовую полами зловонного пальто, неровной походкой скрылся в тумане. Собачка бежала впереди.